Глава 22. Любовь. Все сложилось в одно. Его личность, внешность, голос, британский акцент и система убеждений. Если в моей жизни случалась неприятность, я говорила себе: «Зато у меня есть Кай». Я знаю, что наделила его ролью центра своей вселенной, но сделала это только потому, что видела собственными глазами свое трехмерное отражение в самой глубине его души. Особенно отчетливо в те моменты, когда мы бывали близки. Он единственный из всех знал, как тяжело и как сложно мне проявлять эмоции. Как делать это правильно и в удобоваримой для окружающих форме, если тебя рвет на части. Он научил меня видеть, понимать, чувствовать окружающий мир, радоваться и даже общаться. Пару месяцев спустя я стала замечать, что друзья Кая смотрят на меня иначе. Не с иронией, насмешкой, даже где-то с сарказмом, удивлением и сочувствием, а такими же глазами, какими Кай с самого начала смотрел на меня. Эти взгляды мне были неприятны, и я пряталась от них на его плече, в его глазах, в его руках. Он чувствовал, видел, хмурился, иногда даже злился на них. «Это не игры, Лайф. Тут все намного серьезнее». «Насколько? Неужели женишься на ней?» После недолгой паузы я четко слышу его ответ. «Возможно». Запах его кожи приобретает новую для меня характеристику. Становится родным. Я не знаю, почему это происходит, но Кай начинает меняться. Его практичный подход к нашему «мы» все больше видится иллюзией, потому что даже мой аутичный мозг способен видеть это. То, как он влюбляется. Быстро и до безумия красиво. Забыв о нехватке времени, наполеоновских планах и друзьях, целях, мечтах, не отрывая глаз, не выпуская из рук. «Парень, тебе нужно остыть, ты на себя не похож», — твердит ему в полголоса Лейф. «Отвали. Это просто девушка, одна из тысяч, которых ты еще встретишь. А друзья и планы, наш проект...» «Это не просто девушка. И не пяль на нее свои глаза». «Или я их выну из твоей черепной коробки, придурок». «Ты больной. Реально больной. Не нужна она мне. Загляни в зеркало, познакомься с психом. Ты кидаешься на людей и не отлипаешь от этой девчонки, которая...» «Ладно, все, успокойся». А потом, несколько месяцев спустя, на вечеринке мы с Лейфом готовим коктейли. Он мешает, я режу фрукты. Его тягучие взгляды уже давно не новость для меня, но до этого момента он еще ни разу мне не говорил. «Ты очень красивая». Сказано это было тихо. Так тихо, что даже я, стоящая к нему ближе всех, едва расслышала. Но Кай в два прыжка рядом. «Давай я». Лейф смотрит на моего бойфренда в упор. Кай точно не мог услышать, но вот почувствовать... «Не помнишь?» Негромко припоминает ему Лейф. «Ревнующий мужчина, неуверенный в себя мужчина. Кто это говорил?» «Не помню». «А я помню. Это был ты». У них поединок взглядов. Иначе не объяснишь вызывающего всматривания друг в друга. Кай действительно не отлипает. Он все чаще прогуливает сеансы совместной работы с ребятами или внезапно срывается с нее и приезжает ко мне, куда бы ни занесла будущего педиатра учеба. Наше излюбленное место – Бернебийская гора, и мы проводим на ней почти все свободное время, которого мало, но оно есть. И как раз потому, что Кай добывает его из наших графиков, выжимая по капле, выковыривая дыры, подкладывая динамит и посылая к чертям все, о чем мечтал раньше сам. Следующим летом он не дает мне устроиться на работу. «Я хочу видеть тебя больше, чаще. Мне мало». «Мало тебя, понимаешь?» И целует, действительно, как безумец. Хватает на руки и сжимает ими. Обещает никогда не выпускать. У него такого большого и сильного, сделанного из всего самого мужского, что есть в природе, такие парадоксально нежные губы. На вид и на ощупь. В словах, произносимых ими. И в поцелуях, отдыхающих или беснующихся на моей коже. Я дохожу до точки, где начинаю сомневаться в собственном диагнозе, потому что вижу все и вижу четко. не мучаясь ни сомнениями, ни неверием. Я не должна понимать любовь, но почему-то понимаю ее и бесконечно нуждаюсь в Кае. В каждом его прикосновении, взгляде, слове, дыхании. Внезапно и совершенно для себя неожиданно обнаруживаю, что все мои мысли рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, сводятся к одному и тому же. Я думаю о нем в институте, на лекциях, во время практики, когда осматриваю пациентов и вчитываюсь в истории болезней. Я думаю о нем, когда бегу в лабораторию, когда возвращаюсь из лаборатории, когда глотаю свой кофе в кафетерии и жую пончик, потому что я теперь, оказывается, ем пончики. Не потому ли, что их любит Кай? Мне кажется, что красивее его лица нет, особенно в моменты, когда он, нависая надо мной, смотрит сверху вниз, когда дурачится, улыбаясь до ушей, когда смотрит искоса, уверенный, что я не вижу, любуется. И я любуюсь. На мало минут, часов, дней вместе. Чувств так много, что легким не хватает воздуха, глазам дня, рукам ночи. А в голову лезут глупейшие мысли, вроде тех, когда представляешь себя одеждой на его коже. И сны все в обнимку, прилипнув друг к дружке, прижавшись до ломоты в шее и боли в плечах, мучаясь от духоты, но ни за что не соглашаясь расстаться. Распахнув глаза, я обнаруживаю себя в самой глубине изумрудного взгляда, в ласковых объятиях улыбки и важных для меня слов. «А утром ты еще прекраснее». Кай трогает мои скулы, брови, губы, медленно отодвигает в сторону плед, хочет видеть всю. Он ничего не говорит, только смотрит. И под этим взглядом разворачивается моя женственность. То, как медленно его глаза скользят по моим юным изгибам, не скрывая восторга, не стыдясь, пусть местами вызывающих, но вместе с тем исконно мужских желаний, заставляет меня чувствовать себя женщиной, умеющей возбуждать, обязанной возбуждать. И мне это нравится. Но еще больше мне нравится вначале неуловимый и едва осязаемый свет в его глазах, с каждым прожитым вместе днем перерождающийся в мощное и яркое сияние. Я не читаю романов о любви, я не смотрю фильмов о любви, и принц в моей сказке скорее был героем, нежели любовником. Но внезапно очнувшаяся во мне женская неустанно твердит: «Это она, Вики, это любовь. Он видит тебя, чувствует, он любит». Это «любит» было завораживающим. Оно жило не только в его глазах, но и в ладонях, губах, в изменившемся голосе. Оно врастало в меня его заботой. Он не просто отогревал меня, он делал гораздо больше. Он учил любить, показывал как. «Ну что, целоваться будем?» И я повторяла за ним, привнося свое. Не играла в игры не потому, что слишком глупа, а потому, что не считала нужным. Все, что во мне было, я показывала ему. И нежность, и привязанность, и острую необходимость в его ладонях, словах, его времени. И он часто мне говорил: «Я доверяю тебе». Однажды выдал фразу, смысл которой от меня тогда ускользнул, но теперь в 40 лет стал прозрачным. «Я доверяю, а значит, могу чувствовать в полную мощь, отпустить себя». «И много той мощи?» «Очень много». Он был слишком серьезен в том мгновении, и одно это уже могло бы натолкнуть меня на размышления.